Глава третья. Соседнее королевство находилось за горной грядой. Звучит близко. Всего-то перелететь горы. А на самом деле, это очень приличное расстояние. Лететь около 6-7 часов. Воздушник делал остановки дважды. В предгорье и сразу после перелета. На первой станции на борт поднялся солидного вида мужчина и скрылся в хвосте воздушника. Через несколько минут оттуда вышел не менее солидный, но уже другой мужчина, и вышел наружу. Я так поняла, что это маги-артефакторы, и они просто сменили друг друга. На второй остановке сменщика ждали долго. И в итоге пассажирам разрешили размять ноги. Я вышла вместе со всеми и огляделась. Горы нависали над приличных размеров поселением в сотни домов. Ребятня стайками носилась туда-сюда. «Тетенька!» – обратился ко мне чумазый малыш. «Пирожок с яблоками будете? Мамка спекла, румяные бока. Недорого возьму». Я тихо рассмеялась и сунула мальцу монетку. «Ох, тут на целый куль выйдет. Ждите меня туточки, я мигом». Все это он кричал уже на ходу, сверкая ношенными, переношенными сапожками. Качая головой, проводила его взглядом. Одет мальчонка был бедно. Навряд ли он вообще мне что-то принесет, если судить только по его внешнему виду. Но не дать малышу денег я не смогла. И каково же было мое удивление, когда через десяток минут, уже поднимаясь по лестнице наверх, услышала окрик. «Ледя! Ледя! Вы куда? Стойте!» Я обернулась и замерла на третьей ступеньке. Давешний мальчик бежал ко мне, прижимая к груди увесистый мешочек. «Вот, принес!» И протягивает мне. «Мамка казала, что на вашу монету можно еще накупить целых 2 мешка муки. Она вам тама с ягоды лесной еще положила». Малыш забавно коверкал некоторые слова и вообще был очень доволен выполненной миссией. «Ну, раз так, то вот тебе еще серебрушка». Подкинула монетку, и постреленок ловко ее поймал. Сверкнул беззубой благодарной улыбкой и был таков. Правда, все же оглянулся и прикинул напоследок. «Ледя, вы еще залетаете к нам в гости?» Смеясь, поднялась на самый верх воздушной станции и последней вошла в салон дирижабля. Только хотела пройти на свое место, как услышала. «Уважаемые пассажиры воздушного судна «Ветер», с вами говорит капитан корабля лорд Лин Нура. Если среди вас есть маг-артефактор, просим подойти к задней части воздушника». Пожав плечами, я положила свою поклажу с пирожками на сиденье и пошла мимо кресел в заднюю часть судна. Дойдя до деревянной, неплотно прикрытой двери, осторожно стукнула пару раз. «Входите!» – донеслось из недр, и я толкнула дверь. «Леди, вы маг-артефактор?» Тут же кинулась мне навстречу молодая девушка в брючном костюме, сшитом по последней моде. «Добрый день!» – поздоровалась я. «Да, маг-артефактор. Леди Мелисса Крас». «О!» – забавно округлила губки молодая женщина. «Я слышала о вас. Этот костюм я приобрела в вашем модном доме. Я просто в восторге от всего, что вы делаете». «Упс», – подумала я про себя. «Мне не хватало только фанатки на одном со мной борту». «Это все прекрасно, милая», – улыбнулась я сдержанно. «Попросили подойти мага. Я пришла. Будьте добры рассказать, что случилось. А я подумаю, как вам помочь». На мой вопрос ответил вошедший в помещение солидный мужчина. Представился Вальтером Муном. Из его объяснений все оказалось просто. Маг-артефактор, этот самый солидный мужчина, выдохся. А сменщик почему-то не явился. «Нам нужно напитать артефакт и следить, чтобы резервуар был полон весь путь. То есть отходить от него нельзя», — говорил Исидор и внимательно смотрел на меня. Видела в его глазах скепсис и неверие, что я справлюсь с такой задачей. «Вы уверены, что справитесь?» Все же решился спросить он. Но тут вперед выскочила девушка-фанатка и затраторила. «Конечно, это же сама леди Мелисса Крас, маг-артефактор, придумавшая велокаты-самокаты и создавшая 2 биомеханические ноги для какого-то бедолаги!» «Одну!» – поправила я ее, но меня не услышали. Что называется, и понеслась душа в рай, а ноги в милицию. Девушка остановилась только когда в комнатку вошел высокий, под 1,80 м, симпатичный мужчина с короткой армейской стрижкой. «Мэгги, ты что это соловьем тут разливаешься?» «Ой, лорд Нура, простите, заболталась. Я здесь закончила, все прибрала и убегаю. Скороговорка ответила девушка и смылась, только ее и видели. Тем временем незнакомец посмотрел на меня и представился. «Лорд Линнура, капитан воздушника, миледи». Наклонил он голову и прижал кулак к сердцу. «Маг-артефактор, леди Мелисса Крас. Чуть присела я, представляясь». «Вам объяснили задачу? Вы справитесь?» Протянула я, понимая, во что ввязалась. «Добровольно. Давайте я сначала взгляну на сам артефакт». Артефакт представлял собой ярко-голубой сапфир, размером с мой кулак, заключенный в металлический короб со множеством трубок, отходящих от него, и стрелами, летящими в пол и потолок. Вся конструкция висела словно в центре сплетенной рукавами человека-паутины. Интересно. Впервые в жизни вижу камень таких размеров. Мои пальцы чуть задрожали. Вот бы мне такой для работы! Мечта! Все крупные механизмы, требующие использования камней таких размеров, принадлежат государству. Мне, если и дадут подобный, то ненадолго и с обязательным возвратом. Я согласна. Кивнула, потирая ладошки от предвкушений. Положив руки на накопитель, прикрыла веки и сосредоточилась. Энергии в сапфире было совсем немного, на донышке. Этого хватало держать дирижабль в воздухе. Но катастрофически мало, чтобы отправить его в полет. Потянула ману из окружающего мира в средоточие. И оттуда уже преобразованную чистую энергию направила из источника по венам в сторону приемника. Сапфир жрал как не в себя. Словно где-то была прореха, и часть маны по капле куда-то утекала. Мысленно сделала пометку нарисовать дома схему и проверить, где может быть утечка. Главное, чтобы дали мне возможность здесь вдоволь все рассмотреть. Через 10 минут распахнула глаза и посмотрела на сияющий артефакт. Удовлетворенно хмыкнув, обернулась к мужчинам, стоявшим в полной неподвижности и пуча глаза с таким усилием, словно хотели вытолкнуть их из орбит. «А-а-а!» Протянул лорд Лин и вдруг улыбнулся. «Вальтер должен был вас проинструктировать. Как и что необходимо сделать? Но вы так быстро принялись за дело, что он растерялся, да, Вальт?» Да», — провел тот ладонями по волосам. «Я ведь что подумал? Маг-артефактор, девчонка, выскочка. Красивая сказка, которой поверила Мэг. Оказывается, вы профи. Прошу простить мое к вам предвзятое отношение». Поклонился он вдруг. «Но рядом с артефактом вам все же придется находиться. А я побуду с вами, если хотите, расскажу, как устроен дирижабль». «Почту за честь», — приветливо улыбнулась я. Вот и отпала необходимость просить все здесь изучить. Сами предложили. «Я пойду», — развернулся капитан. «Пора отправляться». Воздушник давно тронулся с места и полетел в сторону столицы. А я рылась в механизме. И к концу путешествия довольная, но в каких-то пятнах на костюме, отправилась за чемоданом, чтобы переодеться. Вальтер оставил меня одну, и я раскрыла чемодан. Отчаянный крик, вовремя задушенный ладонью, вырвался из самого моего нутра и огласил небольшое пространство комнатки. «Леди Мелисса, с вами все нормально?» — спросил Вальтер с другой стороны двери. «Нормально?» — просипела я. Прочистила горло и ответила. «Все в порядке, Вальтер. Не беспокойтесь». А сама думала, что прибью Винни. Только попадись он мне в руки. Безжалостно. По кусочкам. С особым наслаждением.